начинаем очередной урок. Зогар 117. Страница Пей 85. Строчка 3 самого Зогара от Айн Зайн 77. Напоминаю, что мы недавно начали новый маамар, погонщик ослов, Таны Дехамары, Таны Дехамары, Хададанин Хамрей. И что там открыл Раби Лазар. Это Раби Йоси. Нет, правильно я сказал сначала. Раби Лазар, конечно же, он открыл стих из Вайкра, и который стих, который гласит: «Эт шаптотай тишмору», «Мои», Ашем говорит там в Торе, в третьей книге Торы, «Мои шаббаты, чтобы вы соблюдали». Вот это тема шаббаты, мер, множественное число от шаббаты, то есть получается, что минимальное множественное число это два. То есть получается, что как бы два шаббата. Шаббат это малхут. И вот он на основании этого он вам рассказывает, что вот есть малхут, которая четвертая сфера, то есть она четвертая для отцов, для Хесед, Гора, Тиферет, и три ножки трона, она четвертая. И еще он по-другому это называет так, что это огонь, вода и воздух. И она четвертая, она земля. А еще есть Малхут на своем месте, как седьмая сфера из семи дней творения. То есть от Хеседа, считая. И он продолжает объяснять нам этот стих. Третья строчка. Я сказала, страница ПГЭЙ, строчка 85, строчка 3, Зоар. От Айн Зайн. 77. Итайма га байома тлит а гаве. Мы уже дочитали. Мы уже читали. То есть, если ты скажешь, что это в третий день это было, он объяснил нам, что написано, что да произрастет трава или, на земле, а написано в этот сиха арец и выведет земля, но так как написано боем, но это он говорит нам, это было написано только в третьем дне, это это хотя это было написано в третьем дне творения, но это было в четвертый день. Но оно было включено в третий день. Чтобы было единство, едино, и чтобы не было там отделения. А после да, а после четвертого дня было раскрыто это деяние и так далее, и так далее. Ну, я немножко напомнил, а мы еще не проходили сейчас Гасулам, мы сейчас спускаемся в Гасулам. Правая колонка, четвертая строчка. Ссылка от Айнзайн. Двоеточие. Вы им томар. А теперь на иврите. Я сразу переводить буду, потому что я уже сам начал переводить. Вы им томар, если ты скажешь пять, арей байом машлишигу, что это ведь в третий день это было. Шекатув, что ведь написано, тит шега арец шесть деша, пусть произрастет из земли трава или подобное тому. А? Вехатув, и написано ведь, ведь тот цега арец, еще кроме этого написано, и пусть выведет земля. Точка. Это в третий день было написано. Гарей Шегилуй массе сем шельга арец. Шегуга малхуд, а я боем ошлиши. Это доказывает, что ведь, так вот ведь получается, что шегилуй массе шеля арец, что раскрытие деяния земли, сем, то есть то, что земля делала, шегуга малхуд, что она, земля это малхуд. А я боем ошлиши, это было в третий день. Вспомни, что это самое все, что говорит Тора нам про эти семь дней творения, это семь дней создания мира, семь дней, семь сферот зон. Восемь. Умышив. Элафальпи шезекату боем ошлиши. Девять шегусот тиферет. Йомрви йигая. Шегусот малхут. Десять. Внихлаль байома шлиши. Льет тиферет у малхут. Одиннадцать. Эхад бли пирут. Очень смотри внимательно, что говорю. Восемь. Умышив, он отвечает. Зогар отвечает. Элаав альпи, но несмотря на то, шезе катув, что это написано байом ашлиши, в третий день. Девятая строчка. Шегу сот тиферет, что это суд тиферет. Знаем, да, тиферет, это средняя линия тиферет. И она определяет, как бы это и есть зейранпин. Суть Зейранпин, она это Тиферет, Сфера Тиферет. Йомар Виигая, это было в четвертый день. Шегус Сот Малхут, что это суть Малхут. Десятая Венихлаль, Байома Шлиши, и которая она включается в третий день. Льет, чтобы быть одним, то есть чтобы Тиферет, он говорит, и Малхут, чтобы они стали одним, вместе, единым. Одиннадцать. Бли пирут, без отделения. Ибо тиферет – это сфера, которая определяет, которая, это есть зейранпин, определяющая ее сфера. И малхут, и теперь они соединились в четвертый день вместе. Это первое единение. После трех дней, а тиферет, она имеет в себе, заключает в себе хесед и гвура. Получается, все три сферы, они объединены с малхут. Через тиферет. В ахарках, 11 после точки. Ела йомар вии, 12 масай. Леваци, эт ауман, лемлахто, Шельколь, 13, Эхад, Вэхад, Михагад, Мишум, Шиомар, Гарвии, Гу, 14, Гарегель, Гарвиид, Шельки, Се, Айльон. Шигу. А вот здесь вот после запятой, 14-я строчка, после запятой между первой и второй буквой надо вставить буквочку Гей. Шигу. Должно быть между Шин и Вав нужно буквочку Гей вставить. Шигу бина. 15. Шедалет. Раглаем шело гем хагат у малхут. Одиннадцать. Вахаркага затем дела Йомар Гарвии был раскрыт четвертый день. Масе раскрыл четвертый день свое деяние. 12. Леготсиет Гауман Лемлахто, чтобы вывести свое ремесло в действие. Свое деяние в действие. Шельколь, эхад, вэхад, каждого в отдельности. Четвертый день, то есть каждая из хагат, то есть из хесед гора тиферет, из каждого в отдельности вышло ее деяние, раскрылось в четвертый день. Мишумше йомарвиигу, почему? Так как четвертый день, гу, 14, гарегель арвиит, это четвертая ножка, Шель кисельон высшего трона. Шегу бина, что высший трон, это бина. Собственно говоря, это трон бины, лучше сказать. Видишь, вот это бина, по-моему, лучше сказать было бы это трон бины. То есть трон бина, это значит четыре ножки то есть Хесед Гурати Ферет Зейранпина. И Малхут, это четыре ножки трона, а трон сам, видишь, сам трон, ножки трона, а трон это сама бина, то есть бина как бы покоится на этом троне. 15. Шедалет Раглаем Шело, что, а, ой, хорошо говорит, что трон, сам трон это бина, что четыре его ножки этого трона, они хагат и малхут. О, тогда нам понятно будет, правильно? Сам трон, высший трон, это малхут. А носителями его являются, ножки его являются, это хагат и малхут. Дадим ему рассказать, что он подразумевает. Мы всегда должны знать, что низшая ступень, она является носителем выше. 16. Пируш. Пояснение. Ки бихьота малхут мегалет кдушат 17 гимель гаямим. Алькен альта внихлала Байома шлиши. 18. Кидейлы галот алейхем гаихуд дегайну лемегавы хаде 19 было перуда. Вы должны знать, что все соотносится с Малхут. И в Малхута все раскрытие происходит. И поэтому и поднятие Малхут в Хагат, оно также ради раскрытия и единения. Во всем своем творении Творец сделал так, что все должно в конце концов соединиться, объединиться на более высоком уровне, должно быть единение. На низком уровне кажется, что есть разногласия, есть правое, левое, есть. И, но на более высоком они должны соединяться. И вот смотри, это просто как принцип. Надо и знать, что всегда должно быть так. И когда в тебе тоже есть ощущение, что есть разные мнения, как бы, разноречивые, то надо знать, что это исходит не от реальности, а от того, что ты в состоянии таком, что у тебя оно есть, есть это разногласие. И что надо приложить усилия для того, чтобы найти как бы решение. А решение, оно является объединяющим. То есть нечто оттуда, нечто от другого, и делается какое-то усредненное, что дает решение. Легче всего сказать нет. Нет, это детский ответ всегда. Всегда надо искать компромиссы. Компромисс означает, что не, пусть будет не полностью мое желание, только 100%, как я хочу, я хочу, я хочу. А пусть оно будет немножко, часть его отрежется, как бы, но к нему прибавится нечто другое, но я обогащусь тем, что во что у меня другая часть меня объединит, и в этом будет, буду ощущать шалом, средняя линия. Может, она казаться будет не такой уж, не такой выраженной, но это будет, даст жизненную силу. Ки бегет амалхут мегалет кудушат кимель аямим. Ибо так как Малхут раскрывает святость трех дней, 17, алькен поэтому, альта она поднялась в нихлала байома шлиши и включилась в третий день. 18. Понятно? Потому что в третий день была уже Тиферет, а Тиферет объединила правую и левую, и левую, Хесет и Гвура. Уже было единение. И к нему она как бы поднялась, включилась в него Малхут. 18. Кедейлы галот алейхем, чтобы раскрыть им единство, то есть гайну лемагавы хад было природа, чтобы сделаться одним без единым, одним без отделения. Знаю, это очень самая важная вещь. Отделение, ощущение, что ты отделен в любом варианте. И одинок, отделен, обделен, чтобы такого в этом плане не возникло такое ощущение, означает, что надо сделать еще усилия и соединиться. Соединиться с правой линией, не хватает хасадим. А это твоя задача. Вот тогда ты придешь к каждый раз себя подправлять, исправлять свое состояние к тому, чтобы соединиться или исправить отделение. Само отделение должен знать, что оно также дается ощущение отделенности, отдаленной отделенности, оно указывает, и оно тоже приходит сверху. И об этом надо верить, что оно приходит сверху, что тебе показывает, что ты отделен, то есть ничего плохого нет. Обратная связь, без этого не откуда бы ты знал, что ты отделен. То есть если ты ощущаешь отделенность, это прекрасно, значит надо знать, что о, значит, меня сверху любит, мне посылает вот это ощущение. Но надо тогда приходить и исправлять это отделение, отделенность. 20. Везе шомер улеватар йома ревия вехуле. Ки 21 байом ревии и шлипа амалхут аль гимель аямим 12. Аришоним билвад. Точка. 20. Везешомер, это что Зогар говорит? Улаватар, а затем Улаватар Йомаревия, а после четвертого дня Вехула и так далее. Так стоит у нас в тексте, правильно? Улаватар Йомаревия и Гале, да. А после четвертого дня, то есть по завершению четвертого дня и так далее, он объясняет нам, ки, здесь, наверное, поставить двоеточие, двадцатая строчка, последняя вот эта запятая, надо вместо нее поставить лучше точку, потому что всегда так, это слова Зохара, а потом идет его объяснение, вместо запятой двоеточие. Ки 21 боем рвии, ибо в четвертый день Ишлима Малхут, Малхут завершила, как бы дополнила, Ишлима завершила, дополнила Аль-Гимель Гаямим Аришоним Билват. Малхут только дополнила эти три первых дня. 22 после точки. Лахарках Яцу Од гимель ямим. 23 шахем нецах год есуд. Здесь тоже можно, здесь вместо 23 вместо запятой мы сделаем точку. Ки 20 после. Нет, мы говорим, где мы стоим. 22. Улахарках, а после того, а затем, яцу от гимбелямим вышли, то есть возникли еще три дня. Появились еще три дня, 23. Шагем нецах год есот, что это нецах год есот. И там мы сделали нашу точку, поставили точку. Везеш омер. Улеватар, Йома, 24, Ревия. Идгалы, Авидаты, Леапха, 25, Умна, Леумноте, Дехоль, Хад, Вехад. Ки, Ахар, 26. Шенидгаль, Тагак, Душа, Аль, Гимель, Аямима, Ришоним, 27 шагем. Здесь точка стоит, да? Точка стоит или запятая? После 26, 26 в конце 26 стоит точка, надо ее убрать. 27 шагем хагат. Аникра авод. Шагем и карошель азиран бин. Левая колонка, первая строчка. Гиней аз яца Азеиран пин, шеугаума, леумнотега. Два вене отслу банин, а не краим нецеход есот. Дайну, гимель три гаямим. Ахароним дешешет мей бреши. Точка. Возвращаемся на правую, в правую колонку. Строчка 23. Еще раз смотри, все, что он говорит про это, про эти семь дней творения, это в общем плане, а и то же самое есть и в частном плане. Никогда не забывай. Нет разницы, нет различия между общим и частным. То есть, так же самое, как работает общее, так и работает и частное. В том же ключе. 23. После нашей точки. Вы зашел, мэр, и это что он говорит, Сухар? Улаватар Йома Ревия, после четвертого дня. 24. Галы Абидаты раскрылось деяние Леавка Умна, чтобы вывести ремесленника Умна, это ремесленник, то есть подельщика. То есть, чтобы вывести подельщика или ремесленника, леумнатый, на его, к его ремеслу, к его деянию. К деянию дехоль хадвага от каждого из них, каждого из этих дней. Ки ахар 26 шенитгайта к душа, ибо после того, как раскрылась святость, Аль-Гимелия мимо решением на три дня, на три трех первых дней. 27. Шахем Хагат, что они, что это Хагат, Хесед Гора Тиферет. Они Краот Авод, которые называются Авод, отцы. Шахем и Каро Шеле Заиран Пин, что они являются сутью Заиран Пина. То есть всегда надо иметь, Заиран Пин это всегда Хагат. А Неги, еще хорошо посмотри внимательно, чтобы. Хагат это сама суть Заиран Пина, это Хагат. А неги, что такое неги, заиранпина? Неги, заиранпина, это включение нуквы в заиранпин. Понятно? Поэтому он и говорит, что суть заиранпина это хагат. И ней, первая строчка левой колонки. Так вот, аз, тогда яца заиранпин, шигугауман. Вышел, возник, появился заиранпин, что он ауман, что он этот подельщик или ремесленник, вышел леумнатый к своему деянию, то есть вывел свое деяние. Два вене ацлу, банин, и были излучены банин, сыновья. То есть были рождены сыновья в Аникра, которые называются Нецагот Есуд. Дайну. То есть Гимель три Гаямима Ахароним. То есть три последних дня дышешет и мебреши шести дней творения. Шести дней начала, как мы говорим. Третья строчка после точки. Вегу бегин де йома ревия игу рагла ревия пять де курсая ила а асирампин нивхан лекисе эль габина зес шесть ухмо ше Эйн хакисе нишлам. Митерем шунигмерет бо сим арегель арвиит. Кена заиранпин. Эйно нишлам. Митерем восим шунигмерета бо гамалхут байом арвии. Велога я девять яхоля циль. Эт гимеля ямим неги зулат ахар десять ашлемата. Очень-очень важно. Смотри, как он нам говорит. Хорошо, потрясающе объясняет нам вот этот четвертый день. И смотри, что он говорит. Вегу. И это таким образом он говорит. Четыре. Бегин де йома ревия, так как четвертый день игу рагла ревия. Это четвертая ножка, пять декурсая ила, а высшего трона. Вы смотрите, как он объясняет нам. А заиранпин не в ханке селы кисе. Заиранпин считается как троном для бины. О, поэтому у меня такой был тогда, немножко так я подумал, о чем он сказал. Там он сказал, что бина, трон это бина. Но правильнее было сказать, было, что, этот, что Хагат и Малхут, они, они, да, он сказал, четыре ножки трона, то есть, в принципе, это трон, а они образуют трон, а на троне как бы сидит бина. То есть, что это означает? Что зонда, Зейранпин, который является сопряженной низшей ступенью под биной, то он является носителем, правильно, носителем меркава для бины. Поэтому он и говорит здесь, смотри. А Зейранпин 5, Невхан Лакисея, Зейранпин считается троном для бины. 6. Ухмоша, Эйна, Кисен и Шлам. И так же, как и трон, не как бы сказать, не является завершенным. Метерем шиник мерет Бога регель арвии, прежде чем у него завершится, дополнится в него. Четвертая ножка. Кена Зейранпин, смотри внимательно, что он говорит, так же и Зейранпиной, но не шлам, не становится совершенным, становится совершенным только лишь метером, не становится совершенным прежде, чем, восьмая строчка, прежде, чем раскрылась в нем Малхут в четвертый день. Влога я яхоль легациль эт гимеля ямин, и он не мог вывести, то есть, и он не мог излучить три дня, следующих дня. Неги нецергот есот зулат ахара шламата, после кроме как после того, кроме как вслед за ее завершенностью, завершенностью Малхут. То есть, когда Малхут уже четвертый день она завершила свой подъем и становление там, вот тогда тогда завершился также и Сейранпин, и смог тогда уже излучить и Ныги. Понятно, каким образом мог он излучить Ныги, потому что есть Малхут, Малхут поднялась как бы это место, которое имеет ограничение. То есть Нецергот, что он сказал, Хесед Гвура Тиферет. Чтобы излучить Нецергот Исот, нужна была Малхут. Поднимаемся на строчку восьмую самого текста Зоара от Айн Хет 78. Ничего, все, привыкай к этому тексту Зогара, его сравнением, его это. Не просто должен быть перевод, как я уже говорю много раз, и говорю, все равно надо еще раз повторить. А само ощущение духовное, которое Зогар тем самым у нас вызывает, вот это очень важно, вот это понятие трон и так далее, все это очень важные понятие. От Айн Хет 78. Вехоль авидатейгу декульгу бен йомин кадмаин ху бен йомин батриин. Гаву, следующая страница, п Вава, Пе-Вава, это будет 86-я. Первая строчка Зогара, текста самого Зогара. Тлаин байома дешапта. Точка. Возвращаемся. Очень-очень важные вещи, что он говорит нам. Видишь, что запомни, хорошо разберись, что все эти первые три дня творения, то есть Хесед, Гура, Тиферет, они зависят, как бы висят, они зависят и проявляются только в, Малху, в четвертом дне, то есть Малхут, которое на то, что мы называем, потом будем говорить, место Хазе, четвертая сфера. Теперь он дальше идет. Возвращаемся на предыдущую страницу Пэгэй, 85-я, 8-я строчка от Айн Хэт, 78-й. Вэхоль авидатэйгу декульгу. О, а вся, смотри, что он говорит. Очень важно здесь частное и общее, имею в виду. А и вся, все деяния всех этих сферот, всех сферот, бен, всех этих дней, бен йомин кадмаин, как предыдущих дней, первых дней, то есть хэсэн гурати фэрэт, у бен йомин батрэин, а также и последних дней, то есть нецэхот ессод. Агаву, следующая страница, тлаин байома шабды шабта. Они висят, как бы висели или зависят от, висят на дне шаббата, то есть на дне, на седьмом дне. То есть висят означает, что они лишь в этот седьмой день они проявляют свою, свое действие, свою силу, свои черты, свойства и так далее. Первая строчка после точки. Дага гудихтив ваихал элоким байома швии. Да шаббат два видагу рагла ревия декурсая. Один после точки. Гада гудихтив. Так ведь так написано. Вот это то, что написано. И в самой Торе написано. В конце акта творения. Ваихал Элоким байома швии. И Элоким закончил, завершил работу в Байома Швии в седьмой день. Покоился, да? Покоился, как мы говорят, в Байома Швии. Да, шаббат. Говорит, это шаббат. Имеется в виду седьмой день. Два. Веда гу рагла равия декурсая. А другое, а это другое, то есть четвертое, что было, четвертый день. А это рагла равия, это четвертая ножка декурсая, трона. Вот эти две есть, вот эти две как бы малхут. Интересно, очень-очень важное для нас. Смотри, есть частное и общее. В частном плане, смотри внимательно, в частном плане три первых дня они проявляют свое действие в четвертом дне. А в отношении, если когда мы берем всю общность всех семи дней, то все семь дней проявляют свое действие в седьмом дне, в шаббат. Мы возвращаемся на предыдущую страницу. Пэй-Гэй, 85. Гасулам. Левая колонка, строчка 11. Ссылка буквы Айн Хет. 78. Вехоля видатею декульгу вехуле. Двоеточие. Вехоль 12 масейгем шель кулам. Бен гимиль ямим аришоним. 13. Шехем хагат. Убен шель гимиль ямим гаахароним. Шехем 14. Неги. Гают луим байома шабат. Шегу, Амалхут, 15. Бифхинат Гагар, Вехоль, Шлемута, точка. 11 после двоеточия. Вехоль маасейгем шель кулам, и все дела, деяния всех вместе. 12. Бен гимерями маришоним, как трех первых дней. 13. Шехем хагат, что они хагат. О бен шель гимерями ахароним, а также и трех последних дней, шагам неги, что это неги, 14, ают луим байома шабата, они зависели или висели на, в дне в шабата, в день шабата, они висели в день шабата, то есть зависели от дня шабата, шагуга малхут, что это малхут, 15, бифхинат Агар, это Малхут, смотришь, он говорит нам, Шаббат, что это Малхут в аспекте Гар, то есть первых трех, Вехоль Шлемута, и вся ее совершенность, Малхут. Точка. 15 после точки. Везеу Шакатува. Вайхаль 16 Элоким Байома Шви. Это то, что написано, и покоился Элоким, лучше сказать, закончил, завершил работу Элоким в седьмой день. Он закончил, конечно, в шестой день, но Вайхаль это немножко больше, как в завершенность была. Покоился, мы говорим, в седьмой день. Но была завершенность. То есть 16 после точки. Зоги шаббат. В зоги 17 арегель арвиит шеля кисе. Он говорит, Зогар говорит, он дает две вот этих малхут, он описывает их. Одна из них, зоги, та это шаббат, дословно. То есть, один, это последняя из них, это шаббат, седьмой день. В зоги, а та, то есть другая, которая четвертый день, 17. Гарегель арвиит шелакисе, четвертая ножка трона. 17. Точка. Совсем другой язык, правильно? Это дополняет, это полное дает, смотри внимательно, это дает полное ощущение реальности, когда мы занимаемся только тест, например, так, или ари, то это больше как, больше свет, больше, да, конечно, все это скелим, конечно, безусловно, но это тоже полностью, конечно, ощущение дает полной реальности, но высокой реальности. А здесь оно все охватывает полностью высокое, среднее, нижнее, все оно этим языком, он дает нам ощущение духовного, таким образом, что, смотрите, слушай внимательно, что я хочу попробовать сказать, что он дает нам ощущение полное, полнейшее ощущение, потому что как наш внешний человек, так и внутренний, он это воспринимает. Внешний человек, он воспринимает все эти понятия, как дни или ночи, или день, или земля, небо, луна и все другие понятия, которые мы здесь, с которыми мы встречаемся, он их ассоциативно ощущает. То есть он ощущает их как бы, скажем, даже ассоциативно и материализированно, ничего страшного. Это наш внешний человек. А внутренний он проникается духовным. И получается, что и внешний, и внутренний, они получают от этого на каждый на своем уровне и дополняют друг друга. 17. Кломар. То есть вот эти два Малхут. Малхут Шаббат и Малхут четвертого дня, четвертая ножка трона. Кломар. 17 после точки. Шешаббат вейом 18 арвии шнейхем бхинат Малхут эла Йом Арвии, 19. Гу Малхут ганихлелет базеиран пин батиферет шело. Михазе, 20. Улы мало. Очень-очень важно, что ты всегда это хорошо уяснил, вот это нам Зогар и объясняет. Что не только Малхут, а которая Малхут, которая стоит на седьмом месте, настоящая Малхут. А что всегда у нас есть Малхут, также и над Хазе, то есть сама точка Хазе, это тоже Малхут, конечно же. Хазе – это точка, где соединяется Малхут и Бина. То есть Малхут и Бина – тело, правильно? Малхут и Бина – Малхут, которая поднимается в Бину тела, то есть поднимается в одну треть, первую под одну треть Тиферет. Это и есть место Хазе. Кломар 17, то есть Шаббат в Йом Арвии, что Шаббат и четвертый день, 18 строчка, Шнейхем Пхинат Малхут, оба они, аспект Малхут, Эла Йом Арвии, но четвертый день, 19, Гу Малхут, это Малхут, Анихлелет Базаиран Пин, которая включается в Заиран Пин, в Тиферет его, то есть в его Тиферет. Михазе улемала от Хазе и выше, то есть от первой третьей Тиферет и выше. Это очень надо знать всегда. Тогда ты понимаешь, почему там делается также и зивук на Хазе. Точка. Вьема Шаббат. Гусот Малхут Базивук Зайранпин 21. По ним бы по ним. О, смотри внимательно. Очень-очень важно. Смотри. Вьема Шаббат, а день Шаббата. Гусот Малхут, это суть Малхута. В ее Зивуге Зайранпина по ним бы по ним, лицо к лицу. То есть тогда, когда она с ним стоит лицо к лицу. Очень важно. То есть в Гадлуте. В Гадлуте, когда они, это и есть Малхутка на своем месте. 22. Пируш. Пояснение. Вехоля видатейгу декульгу вихуле. Здесь 23 кломар. Афальпи шегимеля ямима решоним нишламу 24 байома рвии. Миколь маком ло нишламу бо легамры. 25. Вегавит лаин ад йома шабат пынемца. Ки байом 26 ашабат нишламу бен йомин кадмаин шегем хагат. 27. Убен йомин батраин шегем неги. Везе шомер вайхай, следующая страница, п. вав, 86-я правая колонка асулам, элоким байома швии, эт коль млахто, два ашераса, точка. Возвращаемся на следующую страницу. Левая колонка. 22-я строка. Вахоля видатейгу дехульгу. И вот то, что Зоар говорит, и все деяния всех их, всех этих дней и так далее. 23. Клома, то есть. Афальпи, несмотря на то, шагимеля ямима решоним, что первые три дня не шламу, боем арвии, были завершены, 24 строчка, в четвертый день. Миколь маком, тем не менее, лони шламу болы гамры, они не были завершены в этот день четвертый полностью. 25. Багавет лаин ад йома шаббат. Но они висели, как бы зависли, да, висели до седьмого дня. В немца и находим, получается. Ибо йома шаббат не шламу, что в день шаббата были завершены 26-е бен йомин кадмаин, как первые дни шем хагат, что они хагат, 27, у бен йомин батраин, а также и последние дни шем неги. Шевизе шомер, это что он говорит, то что в Торе стоит, в Брешит стоит Байхал Элоким Байома Швии, а Элоким завершил все это к седьмому дню. Все свое, всю свою работу, все свое деяние. Ашераса, которое он сделал. Вторая строчка. Дегайну. Коль шеш это ямим. Лирбот три кимеля ямима решоним. Что это значит? Смотри, что написано здесь, в этом стихе, что и Элоким завершил в седьмой день, завершил всю свою работу, да, вот это слово «коль», видишь, да, «коль», то есть в первой строчке пятое слово – это «коль», видишь, всю свою работу, что значит «всю свою работу», так он объясняет, которую он сделал, так он и говорит, ну, все значит «всю». Так вот, что это слово «всю» добавляет нам? Дайну, то есть, «коль шешет ямим». Что такое «коль»? Что такое «коль»? «Вся». Так он говорит это «коль шешет ямим». Все, или все шесть дней. «Коль» это включает в себя все шесть дней. «Лирбот», чтобы добавить, почему стоит это «коль», чтобы добавить к этому третья строчка «гимеля ямима решоним» три первых дня. Четвертая строчка. Везе шомер да шаббат ведагу раглад ревия. Пятая декурсая. Кломар. Шейом гашвии гу шаббат. Шесть. Дагайну. Швии леванин. Вихен гу рагла ревия сем декурсая. Гайну, шемашлим гам альга авод. Восьмая. Вашабат гу ревия ревии лагем. И что он говорит нам сейчас? Визешо мэр четыре. И это что Зогар говорит? Да, шаббат, видагу рагла равия. Что он говорит совсем, смотри, что он говорит нам. Он говорит, это шаббат, и это четвертая ножка к трону, для трона. Трона, пятая. Пятая строчка. Кломар, то есть. Смотри, что он сейчас нам говорит. Шиема швии у шаббат. Что седьмой день, это шаббат. Это понятно нам. Шесть. Дагайну, то есть. Швии лебанин, то есть седьмой день для сыновей. Так, сыновей, это сыновья, это нецерхот есот. Тогда получается седьмой. Вехенгу рагла ревия декурсая, и так, и он также является четвертой ножкой к четвертой ножкой трона. Дайну, то есть, шемашлим гам аля, вот, что он завершает также, делает совершенным, завершает также и отцов. То есть, по отношению к сыновьям, смотри, по отношению к сыновьям, это седьмая, правильно, завершающая сыновей, то есть, нецергод есот. А также и завершающая является по отношению к отцам, потому что там тоже он является четвертый малхут, четвертый является. Восемь шаббат гу ревии лагем. И шаббат, она является четвертой для них. Для кого? Смотри внимательно. Для отцов также. Каким образом? Смотри, теперь возьми отцов. И от отцов, если ты снизу от шаббата, считай от шаббата к отцам, получается тоже четвертая. Мне кажется, что это так. То есть, если понятно, что также и от шаббата, если считать до отцов, то тоже есть четыре сферы. То есть, она является четвертой, как бы, четвертой. Сейчас увидим еще дальше. Вага таам шигимариямим. Девять хагат. Лонигмару лехольтику нам байома ревия. Десять. Эла шецрихим лейома шаббат шияшлиму там. Одиннадцать. Гу. Мипней шагая байома ревии миют амалх бамалхут. Двенадцать. Аникра миют аяреях. Шамишумзе хазрале ибур. 13 бет, ванит гальта, шлемута, байома шаббат. Точка. Вата амша гимеля ямим хагат, а смысл того, что три дня хагат, ло девять, ло нигмару лехольтику нам байома рвии, не были полностью завершены, и завершено их, как бы, исправление в их установка в четвертый день, десять, эла шицрхим, йома шаббат, шиешлима там, но что им необходим день шаббата, чтобы их завершить, одиннадцать, гу, а это из-за того, что мипней шагаяба йома рви, мьюта помалхут, что в четвертый день было уменьшение в малхута. Помнишь, малхут, что была уменьшилась и стала точкой под есодом святов, то есть в отношении святов с Ерамбина. 12. Аникра миюта эреях, что это называется уменьшение луны. Шемешум зе хазра ле ибур бет, что из-за этого она возвратилась ко второму ибуру. Второй ибур, что такое второй ибур? Ибур это когда точка становится, да? Первая точка, первый ибур, когда становится точка и получают нефеш, понятно, как бы начинают Ибур Катнута. А Ибур Гадлута это уже считается Ибур Б. То есть она стала точкой, но это с одной стороны уменьшение, с другой стороны это рост, потому что она была как бы одинакова с Зейранпином, но она была, у нее был вак, а здесь она стала точкой, но зато точкой, а зато Ибур Бет, из которого вырастает Гадлут. Ворит гальта шлемута вайомашве шаббат, и она раскрыла свое совершенство в день шаббата в немца 14 ше йома шаббат и шлим гам аль гимель айами варишоними. Получается, что день шаббата завершил, привел к совершенству также три первых дня.